Честно говоря, я чувствовал себя не лучшим образом из-за того, что в то время как Конан и Нагата искали пищу, рискуя собственным здоровьем и жизнью, я оставался дома. Вероятно, мне следовало настоять на своем и пойти с ними еще вчера, но суть в том, что я попросту не был уверен, как относиться к их уровням. Да, я наконец разобрался с встроенной возможностью оценивать других. Система не показывала ничего, кроме имени и уровня, но тем не менее этого хватало. Например, имя – Конан, уровень – 5. Если верить этому, то девочка весьма сильна, ну по сравнению со мной, блин. Но даже не это меня пугает. Имя – Нагата Узумаки. Уровень – 17. 17. Вы только вдумайтесь. 7-летний пацан, мой одногодка круче меня на 16 уровней. Конечно, у меня есть мысли, что такой буст обеспечен по большей части наследством клана Узумаки и кое-чем еще, если вы понимаете, о чем я. Но все равно много, очень много. Фу, ладно. Еще одна минутка занудства с моей стороны. Местные волшебники, которых все называют шиноби, не равны друг перед другом. В некоторых случаях, семьи потомственных шиноби, или даже целые кланы, совершенствуя свои уникальные навыки или сознательно коверкая свою чакру, добиваются того, что позитивные изменения передаются их детям на генетическом уровне. Это достаточно обширная тема для обсуждения, но суть в том, что клан Узумаки издавна славится огромными запасами чакры, долголетием и талантом фуин-дзюцу у своих шиноби. Так что даже если Нагата все еще ребенок, его запас чакры больше моего во множество раз. Из-за этого в частности система и присудила ему такой высокий уровень. Собственно, именно поэтому я душу свою совесть и позволяю моим новым друзьям рисковать собой. Судя по моим знаниям будущего, Нагата самый натуральный читер, что уже в этом возрасте может крошить не слишком сильных вражеских шиноби. У меня же был только огромный потенциал, и то за счет системы. Никакой родословной, никаких позитивных мутаций чакры, ничего выдающегося, кроме природной харизмы, ха-ха. Чисто теоретически я могу догнать и перегнать как Нагата, так и всех других, но сколько для этого потребуется времени, вопрос. В общем, пока они добывали пищу, я качался. Боюсь, если бы пошел с ними, то только лишь стал обузой. Все эти дни я усердно тренировался, но по факту достиг весьма скромных результатов. Мне кажется, или Джихан в это время уже выносил свой 10-й данж. Плюс 1 к ловкости. О, это уже приятно. Пускай и немного, но я стал лучше себя чувствовать. Так сказать, увереннее стоять на ногах. Хотя, может быть, я просто себя накручиваю, может быть, рискнуть, спрашиваю сам себя. Таким образом я еще долго могу качаться, но может быть пришло время повысить уровень. Мои тренировки давали какой-никакой опыт, но для поднятия уровня его не хватало. Черт, хватит рефлексировать. Решил, делай. Немного пробежавшись, я оказался возле дома и вышел из ВП-барьера. На голову обрушился дождь, и я мигом вскочил внутрь домика. Быстро убедился, что Конан, Нагата и его пес Чиби еще не вернулись. Накинул дождевик и снова вышел на улицу. 15 минут пробежки, и я оказался возле поваленного столба с высоковольтными проводами. Сейчас тут было довольно безопасно, электричество кончилось. На обочине дороги в большой луже воды плавало тельце убитой током кошки. А на краю этой самой лужи я мог видеть серое марево из бесформенных хлопьев, что отдаленно напоминали силуэт сидящей кошки. Неупокоенный дух. Табличка над головой этого марева не оставляла никаких сомнений в его природе. Я заприметил это место еще вчера. Похоже, пришло время наконец выполнить квест от шинигами. ВП вход. Внимание. Вы действительно желаете войти во временное подземелье Еранга? Да, нет. Это что-то новенькое. Значит, если поблизости есть неупокоенный дух, то система предупреждает меня об этом автоматически. Удобно. Фу, Еранг. Если я все правильно понимаю, это самый слабый уровень опасности, который только может ждать меня. Ну, учитывая мои характеристики и уровень, как раз подойдет в качестве данжа для новичка или песочницы. Жмем, да и уже знакомо наблюдаем, как дождь исчезает. Нос сразу же улавливает вроде бы и свежий, но в то же время абсолютно стерильный, мертвый воздух этого псевдопространства. Дух кошки из невыразительного комка хлопьев превратился в полупрозрачную кошечку с белой и рыжей шерстью. Призрак животного заметил меня почти сразу же, как только я здесь появился. Мяу! Жалобно проревел кот или кошка. Я не разбираюсь в этом вопросе, и бросился ко мне. Не ожидая, что все случится так быстро, я едва успел принять что-то смутно похожее на бойцовскую стойку, как призрак четырехлапого оказался возле меня и потерся о мою ногу. О, это было неожиданно, да, вроде как я должен сражаться с духами, а не чесать их за ушком, Нет, тем не менее бить это бедное сознание я просто не смог бы себя заставить. Испустив глубокий вздох, я расслабился и опустился на колени возле котика. Рука автоматически легла на его голову и прошлась вдоль позвоночника к самому хвосту. Ур! Довольно загудел кот и снова потерся о мои ноги. Да уж, и что прикажете делать в таких ситуациях? Система упорно игнорировала меня и мою неожиданную проблему. Вот ведь, когда нужно, так толку от нее абсолютный ноль. Словно чувствуя мою злость, призрак котика зашипел, а шерсть на его спине встала дыбом. «Тише, тише, котик, это я не на тебя», — произнес я и подхватил пушистого знакомца на руки, пошел искать место, где можно было бы присесть и подумать. Оперевшись спиной на поваленный стол под линией электропередач, я устроил котяру на своих ногах. И поглаживая его строго за шерстью, принялся думать, может, мне нужно провести какой-то ритуал, не знаю, там, благовония запалить, свечку поставить, монетку в лужу кинуть, солью посыпать, сжечь труп, да хоть что-то. Система молчала, котик у меня на коленях свернулся клубочком и словно бы уснул. Он мерно гудел так, как это умеют только лишь представители их кошачьего племени. В такие моменты ты понимаешь, почему люди кроме собак также заводят себе котиков. Да, собачки в плане преданности хозяину кому хочешь фору дадут, кошки же звери, что живут сами по себе, но это их урчание. Не зная, что тут еще можно сделать, я решил, что расскажу котику о том, как докатился до жизни такой. Ну не все же только одних санитаров развлекать, верно, а котик слушатель хороший, к тому же тем, что не расскажет твои секреты каждому встречному. Вот так, друг, решаю подытожить историю. Умер в одном мире, но волей шинигами обрел еще один шанс в другой. Признаюсь, мне все еще больно думать о семье, что осталось по ту сторону незримого барьера между вселенными, так что даже разум игрока не сильно помогает, но разве то, что со мной произошло, это не доказательство тому, что смерть, это еще не конец? Мяу, как-то странно мяукнул кот, что последние минут 10 смотрел на мое лицо не отрываясь. В следующую секунду его полупрозрачное тело начало светиться ярким, но мягким светом. Ошарашенно наблюдая за этим светопредставлением, я и не заметил, как фигура котика растворилась сама в себе. Он превратился в десяток мелких, похожих на миниатюрные звезды шариков, что устремились куда-то в небо. Совсем скоро от моего нового знакомого не осталось и следа. Поздравляем! Вы впервые успешно переправили душу неупокоенного духа в Джоада. Вы нашли альтернативный путь переправки душ. Вы выполнили задание «Проводник душ». Вы очистили ВП-барьер Е-ранга. Награды. Плюс 180 опыта, плюс 2000 рье. Амулет кошки плюс 1 к ловкости. Так значит, это все же была кошка? Подумал я. Тем временем появилось новое системное окно. Уровень повышен. Да, вот то, ради чего я сюда пришел. У меня уже было набрано полсотни опыта из-за тренировок. Я набирал их на протяжении 4 дней, потом и кровью, только чтобы сегодня сходу за одно задание по сути заработать почти 200 опыта. Это как-то несправедливо. Рок либо плакал крокодильями слезами, ну или тренировался бы еще больше. Фу, самое время, чтобы пофапать на циферки. Хе-хе, имя Яхика, уровень, 2, класс, нет, хп, 104, 4 минуты цп, 130, мин, сила, 4, ловкость, 3, выносливость, 7, интеллект, 6, свободные очки, 5, деньги, 2000 рье. Глава 4, Яхика, пожалуйста, скажи, если будешь чувствовать себя нехорошо, строго произнесла 7-летняя девочка с синими волосами. Конечно, Конан. Серьезно киваю, но все же не могу сдержать улыбки на лице. Девочка подозрительно посмотрела на мое честное-пречестное лицо и вздохнула. Открыв двери, она накинула на голову капюшон от дождевика и первой вышла на улицу. Да-да, сегодня тот день, когда высокое начальство согласилось выпустить меня в большой мир. Наконец-то я увижу что-то, кроме осточертевшего дома и ближайших окрестностей. Сие событие не могло не радовать и будоражить мой разум. Мое вынужденное затворничество подошло к концу. Еще 2 дня прошло с тех пор, как я зачистил свой первый данж. Хех, как пафосно прозвучало, верно. Всего-то кошку на коленях полчасика подержал, да сказочку ей рассказал. За это время я не сидел без дела и продолжал усиленно качаться. День ушел на то, чтобы понять, что интеллект в ближайшей перспективе прокачивать упорным трудом сложнее всего. У меня просто не было никаких учебников, или банальных письменных принадлежностей, чтобы попытаться вспомнить что-то со школьной скамьи. Даже блокнота, встроенного в систему, и для меня пожалели. Следовательно, у меня не было никаких ресурсов для того, чтобы качать инту. Единственное, что хоть как-то работало, это вечерние посиделки с друзьями и мои расспросы их насчет всего связанного с новым миром. Они несколько косо на меня посматривали, но я списывал все свои странности на амнезию. Тем не менее, двойка малолетних детишек, даже если они и были вынуждены рано повзрослеть, это не самый ценный источник информации, за их счет инту так просто не покачаешь. Была у меня мысль попробовать учить их простейшей математике или чужеземному языку, но опять же, для этого нужны тетради, карандаши, ручки или хотя бы гусиное перо с чернилами. Или тут кисточки используют. В общем, 4 свободных очка характеристик я кинул именно в интеллект, доведя его до десяточки. Одно оставил про запас. В остальном я сосредоточил свои тренировки на беге и попытках почувствовать свою чакру. Последнее вроде бы даже как-то получалось. Нечто странное в себе я ощущал, но достаточно смутно, словно оно было скрыто от меня за полупрозрачным барьером. Бег же давался достаточно легко. За 2 дня, намотав целую кучу километров во временном подземелье, я таки добил выносливость до 10. И не зря. Поздравляем. Добавлен новый навык. Контроль чакры. Комплексный навык каждого уважающего себя шиноби по направлению, фокусированию и выделению чакры. Включает в себя манипуляции формой и природой чакры. Расход чакры снижен на 0,5% за уровень навыка. Более детальное изучение справки показало, что я получил этот навык благодаря тому, что мои характеристики выносливости и интеллекта достигли значений в 10 пунктов обе, а также из-за моих косолапых попыток почувствовать и манипулировать чакрой. Судя по оговоркам, я мог или выполнить эти требования, или изучить контроль чакры благодаря специальным свиткам, или же с помощью учителя, разбирающегося в тебе. Смею надеяться, что другие навыки можно также открыть как минимум 2-3 способами. Мне нравятся игры с вариативностью. Так сказать, даже если я по большей части не играю в стелс, приятно иметь саму возможность пройти проблемный уровень как-то иначе, если любимая тактика залить все огнем и свинцом почему-то не работает. После получения навыка невидимый барьер, отделяющий меня от чакры, исчез. К сожалению, у меня не было времени, чтобы хорошенько потренироваться, но начало радовало. Даже если удача отвернется от меня и в ближайшее время я не получу возможности изучить какое-то убойное заклинание или же ниндзюцу, если называть вещи здешним языком, есть по крайней мере одна техника, которую я могу воссоздать по памяти, ну, наверное, хе-хе. «Все нормально, Яхика?» – спросила Конан спустя полчаса после начала нашего путешествия. «Все просто отлично. Показываю девушке большой палец. В самом деле даже дождь, постоянный спутник этого уголка мира, не мог испортить мое настроение. Пока мы шли, я во все стороны крутил головой и с каждой увиденной локацией все больше поражался. Это место странное. Нет, еще раньше, когда только впервые смотрел аниме про забавного белобрысого пацана, я время от времени задавался вопросом, в каком периоде технологического прогресса существует этот рисованный мир. Таинственные волшебные ниндзя, способные выдыхать изо рта огненные шары, каким-то образом соседствовали с электричеством, моторными лодками и фото-видеокамерами. Тогда мой неокрепший детский разум проглатывал это, принимая как само собой разумеющееся. Но сейчас я не понимал, как, имея кинотеатры и компьютеры, здешние ученые не создали ничего похожего на автомобили или самолеты. Казалось бы, деревня, скрытая дождем, или, вернее, окрестности деревни, в которых мы живем, в этом плане выделяются еще больше. Домики из дерева соседствовали с не очень красивыми и несколько даже монструозными творениями, полностью обитыми оцинкованной жестью. Отменные дороги, выложенные из бетонных плит, предназначались для пеших путешествий или же в лучшем случае для колесных повозок, которые неспешно тянули за собой кони или что-то более экзотическое. Это была странная и несколько печальная смесь традиционной японской архитектуры с их знаменитыми пагодами и несколько уродского модернового железа и бетона. Странное место. Первое впечатление, о котором портил перманентный дождь, свинцовые облака и то и дело попадающиеся на глаза следы сражений между отрядами шиноби, уничтоженные дороги, отдельные строения, мосты или даже целые небольшие деревеньки, все это печалило. В особенности в тех случаях, когда я встречал размытые силуэты неупокоенных духов, человеческие силуэты. Последние почти не обращали внимания на обычных людей и в большинстве своем оставались на одном месте, изредка перемещаясь по простой траектории. Ради любопытства я несколько раз пробовал создавать ВП-барьеры в местах с духами. Система оценивала потенциальную опасность подобного, и автоматическое предупреждение показывало мне ранг предполагаемого барьера. Самых простых Е-ранговых подземелий было крайне мало. Больше всего встречалось плюс-плюс-плюс D++++++ и 100 барьеров. Один раз я самый краешком зацепил в ранговый барьер. Судя по всему, это было поле сражения между крупными отрядами достаточно сильных шиноби. Красные, капсом написанные предупреждения явно намекали, что это не мой уровень. Где-то через час мы достигли запланированной цели. Небольшая деревенька буквально на пару десятков домов выступала чем-то вроде стихийной ярмарки для ближайшей округи. Между кое-как сколоченными торговыми рядами сновало довольно много людей, а на подходе я видел несколько палаток, разбитых на окраине. Видимо, люди, потерявшие дома во время войны, стекаются в эту деревню. Конан рассказывала, что мы обычно обходим подобные, излишне оживленные места 10-й дорогой. Здесь много возможностей, но также много опасностей. Это в одной из подобных поселений я получил палкой по голове, так что сами понимаете, торговцы не любят беспризорников. Тем не менее, в последнее время у нас все довольно плохо с поиском пищи, так что приходится рисковать, если не хочешь скопытиться от голода. Итак, сначала разведка. Остановив своих друзей на окраине деревни, озвучил я первый пункт плана. Хорошо. Как-то слишком быстро согласилась Конан. Что нам делать? Не думал, что они так просто станут меня слушать, и Конан в особенности. За время нашего знакомства она показывала себя уверенным и авторитарным лидером. Строила меня как зеленого, так что я даже предположить не мог, что девочка так легко решит уступить по первому же моему слову. Что вот так просто? Не в силах удержаться от удивления, спрашиваю. Чем ты, Яхика? Чуть склонив голову на бок, в свою очередь спросила синеволосая. «Ну, я о том, что ты так легко слушаешься меня, неловко чешу затылок. Ты всегда был лидером, всегда говорил, что нам делать, ни капельки не показав каких-то негативных эмоций», пожала плечами девочка. «Попробовала делать это, когда ты болела, и мне не особо понравилось. Так что если у тебя есть идея о том, что делать, я только за». «Фу, ладно, я не уверен, что у меня получится, но я попробую, если ты и Нагата не против». Конан только тепло улыбнулась, Нагата молча кивнул головой. Даже Чиби радостно гавкнул, словно поддерживая меня. «Хороший пес, каков план?» – спросила синеволосая. «Вы находите укрытие и пока остаетесь за пределами деревни, я иду туда и аккуратно разведываю местность. Потом возвращаюсь, и мы вместе обдумываем, что делать дальше». Девочка поджала губу, но тем не менее не стала спорить, помня, что сама отдала мне бразды правления. Блин, эта война действительно испортила ее. Ей бы в куклы играть, а не бороться за свое выживание в таком ужасном месте. Махнув руками друзьям, я пошел к деревне. Самое сложное было найти место, где бы меня никто не видел. После этого я просто вошел в ВП-барьер. Духи пытались держаться подальше от массовых скоплений людей, но все же кто-то поблизости из их братьев присутствовал. Ну ладно, Е-ранговый барьер не должен быть слишком сложным. Дождь прекратился, системных мощностей не хватало, чтобы прорисовать это погодное явление или еще что. Люди также исчезли, зато некоторые из товаров на прилавках остались, и я намеревался этим воспользоваться. Да, временное подземелье не могло копировать пищу и некоторые другие вещи, а качество декоративных предметов оставляло желать лучшего, но я не привередливый. В моем положении брезговать даже самой мелочью не стоит. Прогуливаясь по пустым рядам, я без зазрения совести шарился по прилавкам. В первую очередь я набрал всяких бытовых мелочей типа иголок, сковородки, ножницы, пары-тройки более привычных мне ложек и вилок. Кушать палочками я не умею, а навык по владению этим инструментом пыток все не появляется. Также подобрал некоторое количество чистой бумаги как для себя, так и для Конан, что любила делать всякие оригами. К ним также присмотрел чернила. Для Нагата нашел неплохой футон, а то парень буквально на куче какого-то тряпья спит. По боку качество, на первое время сойдет, а потом что-то более солидное украдем или купим. В принципе, у меня было 2000 рье, полученных за зачистку первого данжа, но судя по словам друзей, сумма эта несерьезная, а для страны, где проходит Вторая мировая война, шиноби и вообще смешная. Цены здесь кусаются в первую очередь, потому что у людей просто нет выбора, кроме как покупать по той цене, какую оглашают продавцы. Торговцы, что путешествуют караванами, нагло взвинчивают цены, а те, что местные, больше предпочитают бартер товарами. Через полчаса я полностью забил инвентарь, проклиная себя последними словами за то, что не прокачал силу и из-за этого могу носить там только 4 килограмма. Я вернулся к друзьям и отдал им сверток с вещами. «Откуда это?» – большими глазами рассматривая добычу, спросила Конан. «Мне повезло наткнуться на одно любопытное местечко». Улыбаюсь. «Понятно, что мне придется рано или поздно раскрыть перед ними свои способности, но не все сразу. Я, конечно, не барышня, но своя загадка у меня есть. Хех, это именно то, что нам нужно», – рассматривая добычу, произнесла синеволосая. «Вещи дрянного качества и там нет ничего из еды, но хоть что-то. Спрячьте этот сверток, лучше не показывать никому, что у нас есть что-то ценное. Я сделаю еще одну ходку». Заняв таким образом друзей важным делом, я снова открыл барьер. На этот раз решил прибрать к рукам что-то более-менее ценное. Вообще на такую роль подошла бы еда, рыба или мясо. Во время войны такие вещи ценятся выше всего. Но чего нет, того нет. Можно было бы наполнить инвентарь готовой одеждой, но мне подумалось, что будет лучше взять несколько рулонов ткани. Были у меня некоторые мысли на ее счет. Хотя и от парочки запасных комплектов одежды для детей я не отказался. Да, в какой-то момент я копался под прилавком и услышал что-то странное. Вообще в барьере не было ни птиц, ни шума ветра, ни каких-либо других звуков. Следовательно, даже малейший шорох слышится довольно хорошо. Выглянув из-за прилавка, я увидел, как в мою сторону мчится не слишком большой лохматый пес с неестественно красными глазами. Неупокоенный дух дворовой собаки Триур. Надпись над головой полупрозрачного четвероного не оставляла сомнений. Забавно то, что находясь в самом барьере, я мог видеть чуть более подробную статистику духов, нежели если находился в реальном мире. Впрочем, думать о чем-то подобном сейчас слишком опасно. Посмотрев в красные, наполненные злобой глаза, я понял, что тут рассказами и чесанием за ушком справиться не получится. Потому, недолго думая, запрыгнул на прилавок и достал из инвентаря один из ножей. Блин, сейчас бы палка какая подошла получше, но уж что есть. Короткие лапы псины не давали той запрыгнуть на мою позицию, но я не очень-то и хотел слезать, чтобы принять ближний бой. Паритет или как называется подобная ситуация в сражении. Пес бегал вокруг меня, злобно рычал, лаял и разбрасывался призрачной слюной. Я же думал, что делать. Кидать нож как-то тупо, он для этого не предназначен, да и навыками подобного толка я не обладаю. Что еще я могу сделать? Хм, ну как вариант. Достав один из рулонов достаточно плотной ткани, я развернул его и отрезал большой кусок. Нет, слишком легкий. Привязав к углам отреза железные части мотык, что нашел на этом же прилавке, я принялся ловить момент. Приготовив ткань на манер рыбной сети, я встал в позу опытного рыбака и, подгадав время, набросил отрез на собаку. Получилось достаточно неплохо, мой противник запутался в отрезе, так что я быстро достал нож и спрыгнул прямо на него, и начал колоть его. Я слегка нервничал, и если бы не разум игрока, то вообще бы слабо соображал, что творю. Давайте будем честны, в своем прошлом мире и теле я был довольно мирным молодым человеком. Просто не было ситуации, где бы мне приходилось махать кулаками. И уж тем более я никогда не думал, что мне придется убивать собаку, призрак собаки, но не суть. Нож сломался после второго же удара, но пес подо мной все еще был жив, потому я быстро достал еще один и закончил дело. Поздравляем, вы успешно переправили душу неупокоенного духа в Джоада. Вы выполнили задание проводник душ. Вы очистили ВП барьер Еранга. Награды. Плюс 130 опыта. Плюс 1500 рие, куны. Вау, это я удачно зашел. Похоже, задание «Проводник душ» относится к категории повторяющихся. Раз в день я могу переправить в чистый мир какую-то бедную душу и получить дополнительный опыт или другую награду, сверх того, что я выбиваю с одной души. Там не слишком много, но насколько я понял, то это задание создано специально, чтобы я имел возможность быстро прокачать начальные уровни в самых простых барьерах. Уровень повышен. Вот, что и требовалось доказать. Очень хотелось закинуть полученные свободные очки характеристик в силу и увеличить грузоподъемность, но я понимал, что это не самая мудрая мысль. Силу качать легче всего, с ловкостью у меня большие проблемы, да и пригодится она может в ближайшем будущем очень сильно. Хм, ладно, пока, думаю, стоит вернуться к друзьям, отнести им вещи и подумать над следующим шагом. Заприметил несколько мест, где можно было бы украсть что-то съедобное. «Но это будет сложно и мне потребуется ваша помощь», – произношу. «Что нужно делать?» – спросила Конан. План был прост как две копейки. Я воровал, Конан отвлекала продавца, а Нагата следил за тем, чтобы никто другой мне не помешал. Первая попытка увенчалась грандиозным успехом. Несколько тощая тушка курицы улетела в мой инвентарь, даже покудахтать не успев. Хотя, без головы особо и не покукарекаешь, да, кусок колбасы, пара отрезков свинины или еще какого-то мяса, я не слишком хорошо разбираюсь, тоже осели в моем инвентаре. Во время второй реализации блестящего плана продавец попался тертый калач и сходу понял, что его пытаются развести. «Ай, дяденька, отпустите!» — воскликнул я, когда моя тощая рука оказалась в железном захвате. «Ты, что воровать у меня вздумал?» «Мерзавец!» – воскликнул мужчина. «Нет-нет, что вы! Я просто проверял свежесть хлеба. Меня осмотрели со всех сторон, и даже бесцеремонно облапали, но ничего ворованного не нашли. Выслушав несколько нелестных слов о том, что тыкать пальцем в хлеб нельзя, я оказался на свободе, и, повернувшись к жадному мужчине спиной, ярко улыбнулся. Хлеб-то в инвентаре, фу! Ловкость рук и никакого мошенничества, хе-хе!» Третья попытка тоже удалась на славу. А с четвертой не повезло. Продавец рыбы оказался слишком уж цепким малым, так что пришлось бежать. Вот тут-то и пригодились очки характеристик. Поняв, что не могу оторваться, постоянно цепляясь за людей и какие-то преграды, я прямо на ходу вложил в ловкость все свободные очки. Стало намного проще лавировать в людском потоке, и удалось довольно легко сбежать. Через 20 минут мои друзья нашли меня в условленном месте. Слишком сильно нашумев и засветившись, мы решили, что хорошего понемногу. Ресурсов на несколько дней, а то и неделю мы набрали, так что пора возвращаться домой. Имя Яхика. Уровень 3. Класс нет. ХП 158/15. 8 минут ЦП 220 мин. Сила 4. Ловкость 9+1. Выносливость 10. Интеллект 10. Свободные очки 0. Деньги 3,500 рие. Глава 5. Мы должны отпраздновать это. Бью кулаком по раскрытой ладони левой руки. Мы вернулись домой, наскоро перекусили и хорошенько выспались. На следующий я решил, что такую успешную ходку нужно соответственно отметить. Мне удалось наворовать достаточно много всякого разного, так что трем детишкам, которым даже 10 лет не исполнилось, и одной дворняжке надолго хватит. Все самые быстро портящиеся продукты я оставил в своем инвентаре, то, что могло постоять, сгрузили в кухонном уголке. «Отличная идея», — улыбнулась Конан, Нагата же поддержал ее простым кивком. «Хорошо, тогда давайте приготовим что-то особенное». «Особенное? Ага, вот ты, Конан, что любишь?» — спрашиваю. «Копченую рыбу». Тут же ответила девочка. «Не люблю все жареное. Вот, люблю такие четкие и однозначные ответы. Фу, коптить рыбу я чисто теоретически умею, но это долго. Вроде бы среди того, что удалось своровать, было что-то копченое. Нужно посмотреть. Отлично, а ты, Нагата, точка. Ну же, смелее». Подбадриваю слишком стеснительного парня. «Мне нравится рыба, жареная. Или мясо, тушеное. Ау». Первые разногласия в нашей дружной команде, ну ничего, это не самое страшное, что могло случиться. Уверен, что с подобной проблемой я справлюсь. Покопавшись в припасах, с радостью нашел несколько кусков копченой рыбы. Убедившись, что Конан не нравится только вкус, я почистил несколько свежих рыбин, благо малый опыт из прошлой жизни в этом был. Занятие не самое мое любимое, но все же, когда в семье только ты сам любишь рыбку, то приходится как-то выкручиваться и косточки выбирать. Да, Конан и Нагата пытались помочь, но я взял процесс сготовки в свои мужские руки. Не так чтобы часто, но мне все же нравится готовить собственными руками. Пока что не отравился, да и те, кто пробовал мою стряпню, говорят, что есть можно, хех. Пока кушали, я пытался расспрашивать друзей о каких-то мелочах, что им нравится, что не нравится, когда они родились, когда я сам родился. Они уже успели привыкнуть к чему-то подобному. Хотя отвечала в большинстве случаев именно Конан. Честно, я едва не подавился пропущенной косточкой в жареной рыбе, когда узнал, что самый младший в нашей группе – это я. Судя по росту, мы были приблизительно равны друг с дружкой, и я всегда думал, что мы одногодки, но нет. Нагата только недавно исполнилось 8, Конан 7, а мне самому, если верить словам прошлого владельца тела, было где-то 6 или вообще 5 лет. Как это так, я в душе не понимаю. Возможно, настоящий Яхика что-то неправильно понял или попросту ошибался, но как-то не тянул я на пятилетку. Впрочем, скажите это Итачи или Какаши, которые в будущем будут творить лютую дичь, на которую не каждый 30-летний Джонин способен. Думаю, стоит немного объяснить этот момент. Суть в том, что управление чакрой довольно сложное умение, а дети, как известно, усваивают информацию крайне легко и быстро. Это и некоторые культурные традиции привели к тому, что обучение на шиноби в этом мире начинается с малых лет. Буквально с 4-5 лет тебя уже могут начинать натаскивать или внутри родного клана, или отдавать в специализированные школы для юных магов-диверсантов-убийц. Ага, добрые тут люди, учат глотки резать чуть ли не с пеленок. Хотя опять же, так у них все сложилось, что лет 100 назад, когда окружающий мир был диким местом, кланы повсеместно воевали друг с другом, да так рьяно, что шиноби умирали очень быстро. Так на поля боя начинали посылать едва окончивших обучение карапузов, просто чтобы хоть как-то пополнять свои ряды. Конечно, большая часть подобных детишек умирала в пылу кровавых сражений, но те, что выживали, становились настоящими машинами для убийств, настоящими монстрами. Этот мир устроен так, что никого не удивит, если 10-летний ребенок сможет стать полноценным джонином. Ну, по крайней мере, в военное время, в мирное детей стараются беречь и не подпускать к опасным заданиям раньше срока. В общем, я к тому, что, наверное, мало кто удивится, если я буду малость помалу показывать быстрый прогресс в уровнях и силе. Лишь бы не убили на взлете, так сказать. Фу. После того, как покушали, я уселся на своем матрасе и попытался наконец-таки разобраться с навыком контроль чакры. В позу лотоса мое тельце скрутилось быстрее, чем я смог это осмыслить, и никакого неудобства не испытывало. Хм, странно, но вроде я нормально себя чувствую, так что сойдет. Чакра отчетливо ощущалась, и я даже мог в некоторой мере ею манипулировать. Ускорять или замедлять ток, хотя последнее не приносило удовольствия, скорее наоборот. Постепенно становилось все легче и легче. Системные часы показали, что я сижу уже час, а бар прогресса в 82%. Черт, я почти качнул уровень навыка. Не знаю, сколько их вообще существует и что даст второй, но по мне так это круто. Что ты делаешь, Яхика? Знакомый голос отвлек меня от тренировки. Открыв глаза, я увидел заинтересованный взгляд Конан, да и Нагата с Чиби тоже смотрели в мою сторону. Учусь управлять своей чакрой. Пожимаю плечами. Как шиноби, с непонятной интонацией произнес Нагата своим тонким детским голоском. Конан тоже нахмурилась. Ох, точно, мы все тут сироты. Не знаю насчет синеволосой, но вот родителей Нагата точно убили ниндзя-мародеры. Шиноби – это люди, обладающие силой самим вершить свою судьбу. И ключ к этим силам – умение управлять чакрой. Зачем тебе сила? Серьезно спросила Конан, крутя в руках недоделанное оригами. Вопрос заставил меня крепко задуматься. Пускай рано или поздно мне придется рассказывать друзьям некоторые свои секреты, но я не хочу нагружать их сверх меры. Сомневаюсь, что они смогут полноценно оценить знания некоторых будущих событий, которыми я могу с ними поделиться, лет через 5 возможно, но не сейчас. Нужно что-то, с чем они уже стыкались, что-то общее для нас всех. Сила само по себе не моя цель. Она средство достижения чего-то более глобального. Например, мне не нравится воровать, я понимаю, что сейчас это единственный доступный вариант, но разве это правильно? Я бы предпочел зарабатывать честные деньги и тратить их как нормальный человек. Но почему для этого ты обязательно должен становиться сильным? Нахмурилась Конан. Разве нельзя жить обычной жизнью, выращивать рис, ловить рыбу, продавать оригами? Потому что в любой момент ко мне может прийти какой-то шиноби и отобрать все, что я заработал, разрушить мой дом, убить меня и моих друзей даже не моргнув. Тяжелые для детей слова тем не менее нашли отклик в головах и сердцах моих друзей. Я видел, как они вздрогнули. Мне всегда казалось, что фраза «в ее глазах зажегся огонь» – это просто такой красивый речевой оборот, но рассматривая лицо синеволосой девочки, я был склонен поверить, что это не так. Глаза Нагата закрывала густая челка, но по напряженной позе и прямой как рельса спине, тоже можно было сделать вполне себе очевидные выводы. «Тогда я тоже стану сильной», спокойно и без пафоса, но в то же время смертельно серьезно произнесла Конан. «Я тоже», кивнул Нагата. «Ну, кто бы сомневался, особенно в последнем случае». Но все же я рад, что могу направлять их энергию в нужное русло. Надеюсь, мне удастся не откинуть копыта и не дать ребятам свернуть с правильной дорожки. В течение последующей недели мы тренировались. Я налегал на прокачку силы и пытался поднять ловкость еще хотя бы на единицу. Хотелось довести их до десятки и узнать, дадут ли за них какой-нибудь бонус. Ну, мало ли что ценное привалит, тем более я люблю красивые, циферки, хех. К сожалению, даже выровняв все характеристики к честным 10 баллам в каждой, я не получил никакого бонуса. Зажала система для меня очередной рояльчик, как пить дать зажала. Конан и Нагата пытались повторять за мной, хотя почему пытались, это я пытался не отставать. У меня было преимущество в быстром восстановлении выносливости, но заряда друзей в большинстве хватало на большее количество упражнений. Контроль чакры им давался также довольно легко. Но все же у меня было преимущество в том, что я точно видел, сколько чакры требуется на то или иное действие. Мне удалось прокачать 5 уровней навыка, и сейчас я вполне неплохо мог удерживать листик на любом участке голого тела, даже двигал его туда-сюда. Также я заметил, что прокачивать навык становится все труднее и труднее. Никаких больше 80% за час, эх, может быть, нужно усложнить тренировку, что там еще можно сделать, чтобы улучшать контроль. Вертикально передвигаться по деревьям, прилипая к ним с помощью чакры, нужно будет попробовать, хотя чувствую, будет больно. Сегодня мы собирались пройтись по округе и поискать чего-нибудь ценного. Припасов еще хватало, но вечно сидеть в доме тоже нельзя. Компьютера у нас нет, интернета тем более, даже книг и тех нет. Конан и Нагата как раз закончили подгонять под себя ранее добытую в барьере одежду. Почему-то меня выперли на кухню, пока они решили переодеться. «Вот и мы!» – прокричала Конан, и я обернулся в их сторону. Увиденное меня поразило, и это еще мягко сказано. «Нагата», – пересохшим голосом спрашиваю, – «ты чего эту юбку надел?» Внезапно, прежде чем даже кто-то успел мне ответить, все встало на свои места. Блин, я всегда плохо различаю моменты, когда в аниме девочек переодевают в мальчиков и наоборот, но кто же знал, что все настолько плохо? Что ты имеешь в виду? Улыбнулась Конан. Нагата, девочка, почему она не может носить юбку? Так, санитары, хватит ржать. Откуда мне было знать? Нагата постоянно носила брюки. У нее нет ничего тпа сережек в ушах или других девичьих украшений. Она постоянно закрывает верхнюю половину лица длинной челкой. В таком возрасте у нее еще не выросло никаких вторичных половых признаков. Она почти не говорила со мной, а в те редкие моменты, когда это все же случалось, я просто думал, что у парня слишком тонкий голос. Язык, на котором мы общаемся в этом мире, несколько плохо передает мужские и женские падежи при общении. Да и вообще, мои знания этой вселенной говорят, что Нагата должен быть парнем, тут без каких-либо сомнений.